Глава 63. Они никому не рассказали. Просто вернулись в пустой дом и заперлись в спальне. Амелия, обитающая на противоположной части чердака, ничего не могла услышать. Айрис и Жасмин ушли еще с утра и по окончанию дня остались ночевать у Пенни с Рупертом. В этот день им никто не помешал. Утром следующего дня, приблизительно в начале 5 часа, Стелла тихо выскользнула из теплой постели. Надев рубашку Родерика, она долго искала свои брюки, пока не заметила их край, торчащий из-под кровати. Спустившись на кухню, она нашла переносной домашний телефон. Этот телефон Родерик купил вскоре после 12-го дня рождения тройняшек. Она это помнила. Она вообще все теперь помнила. В мельчайших деталях, в ярчайших красках. Набрав номер телефона, записанный знакомым почерком в настенном блокноте, Стелла попросила ее прийти тихо, предупредив, что будет ее ждать. Ждать, однако, долго не пришлось. Пандора выскользнула из дома Пенни совершенно бесшумно и уже спустя 10 минут подъехала к дому своей младшей дочери. Она загостилась у Пенни, и хотя ее присутствие никого не напрягало и даже помогало в моменты, когда необходимо было присматривать за детьми, все же Пандора никогда не была домоседкой. Весна пришла в город, и Пандора хотела почувствовать ее. Для этого она уже накопила достаточно денег, и все же возраст брал свое. Будь ты в 74 года самой сексуальной старушкой, выгляди лет на 10 моложе своего возраста, все равно свой организм ты не обманешь. Пандора осознавала, что ей пора уже на покой. Еще этот внезапный тремор рук, возникший из ниоткуда в прошлом месяце. Доктор сказал ей, что виной алкоголь и изношенность почек. Она же ответила, что легкий тремор — это еще не приговор. Но даже если бы это и было приговором, она бы все равно не отказалась от трех вещей в своей жизни. Первой была выпивка, которой угрожал тремор рук. Второй были высокие каблуки, которым угрожал варикоз первой степени. Третьей же была косметика, на которую в связи с успешной операцией Мии денег вновь стало хватать. Уж лучше она будет страдать из-за изжоги, но точно не из-за неокрашенных корней волос, отсутствия маникюра или свежего макияжа. Сколько ей еще осталось прожить, прежде чем старость ее прикончит? Еще лет 5 или, может быть, все таки 10? Это в лучшем случае. В любом случае, даже если судьба решит поступить с ней жестоко и позволит ей дожить до 100 лет, Пандора все равно не позволит ей отнять у себя достоинство. Даже если в конце жизни ее жизнедеятельность будет невозможной без посторонней помощи, все равно она будет пахнуть Шанель номер 5 и улыбаться своими белоснежными зубами, а не портить воздух туалетной водой, купленной по скидке, и клацать дешевкой в виде керамической вставки вместо собственной челюсти. До рассвета оставалось пара минут. Две самодостаточные женщины, мать и дочь, сидели на кухне. Мать, скрестив руки и ноги, выкуривала сигарету, смотря в центр стола. Дочь, смотря в тот же центр, сплела пальцы рук и положила их перед собой. Пандора стрельнула сигарету накануне у Таши, даже не подозревая о том, что она ей так скоро понадобится. Она только что осознала, что Стелла, ее младшая дочь, вспомнила все. А это значит, что она помнит даже больше, чем Пандоре хотелось бы. «Я знаю, что у тебя дрогнуло сердце, когда ты узнала, что жива я, а не Белла», — наконец заключила Стелла. Белла — любимица Пандоры с успешной карьерой. Пандора впервые почувствовала неладное в день, когда ее нашедшаяся дочь впервые пришла навестить Хьюи. Она присутствовала при их встрече. Парень так настаивал на том, что перед ним его мать, а не тетка, что Пандора не могла не обратить на это внимания. Она знала, что ее сватья Амелия Грэхэм в девичестве Волкова переняла по линии своего русского отца некоторые данные, если это можно было таковым назвать. Пандора не могла не заметить того, что дети ее младшей дочери, внучки Амелии и потомки ветви Волковых, переняли эти данные. Речь шла о тройняшках. Они были особенными. Видели больше, чем мог распознать человек с самым острым зрением на планете. Услышав, что Хьюи называет ее дочь матерью, Пандора подсознательно начала заранее готовиться к сюрпризу. Не разрешись ее сомнения относительно личности ее дочери во время того ужина, через пару суток она бы сама подвела свою дочь к верному ответу. Она Стелла, и она жива. Это самое главное, и важно только это. «Провальная глупость», — выпустив длинную струю дыма вверх к потолку, уверенно произнесла Пандора и этим резким заявлением заметно удивила свою младшую дочь. «Я мать. Я люблю вас одинаково». Сделав очередную затяжку, Пандора подтянула к себе пепельницу и стряхнула с сигареты излишки пепла. Стелла заметила, что она говорит о них с Беллой, как об одном, живом человеке. «Ты, моя младшая дочь, нужнее своей большой и слабой без тебя семьи, чем твоя сестра». Эти слова матери тонкой стрелой пронзили сердце Стеллы. «Но ведь у Беллы есть Джек», — взволнованно дрогнул ее голос. «Сын твоей сестры сильный. Он обязательно будет счастлив. Ведь он познал настоящую любовь с этой девушкой, Евой». «Да, он познал настоящую любовь, но это лишь повышает вероятность того, что он может познать неисчерпаемую боль. Лучше хотя бы один раз познать настоящую любовь, даже если она грозит неисчерпаемой болью, нежели не узнать об этом чувстве никогда. Для того, чтобы убедиться в этом, ты можешь спросить об этом у своего мужа или его брата Генри, у познавшего все и не познавшего ничего». «Как думаешь, Родерик бы отказался от того чувства или его последствий, что выпало вам? И разве Генри не согласился бы на подобное?» Задав вопрос с очевидным ответом, Пандора замолчала. Она и так сказала слишком много. Достаточно того, что теперь Стелла знает, что Пандора думает, будто Стелла нужна здесь и сейчас больше, чем Изабелла. Они обе слишком мудры, чтобы понимать, что это ложь. Каждая из них была незаменимой ни для своей матери, не для своих семей, и каждая из них нужна здесь и сейчас не больше и не меньше другой. Но здесь и сейчас была только Стелла. Таков был выбор ее старшей сестры, и она должна и будет его уважать. Еще многим людям придется смириться с ее возвращением и окончательным уходом Изабеллы. Но первой с этим должна была смириться именно она. И она смирилась. Этим утром, за этим столом, с этой женщиной, произведший их сестрой на свет с десятиминутной разницей и с первым рассветным лучом, Стелла приняла факт своей жизни. Этим днем о возвращении памяти Стеллы узнали все. В городе уже давно прошел слух о чудесном воскрешении Стеллы Грэхэм. Но лишь сегодня сама Стелла могла в него не только поверить, но и объяснить, как именно это произошло. Около 7 часов вечера в доме у Пенни был организован семейный ужин. Многие плакали, многие пили, и абсолютно все не до конца осознавали произошедшее. Общее состояние их семьи можно было назвать шоковым, и этот шок едва ли не граничил с истерикой. По крайней мере, Айрис, явно перебравшая с вином, перенесла настоящий припадок, когда Стелла подтвердила, что помнит ее мать Майю, после чего девушка начала смеяться и плакать одновременно. На этом вечер и подошел к концу. В завершении ужина, когда все отвлеклись на Айрис и расшумевшихся детей, Стелла смогла выловить момент, чтобы впервые с момента ее возвращения уединиться с Ташей. Ее дочь встала из-за стола и, накинув строгий пепельный плащ, вышла на улицу. Стелла быстрым шагом направилась вслед за ней, боясь, что не успеет ее нагнать прежде, чем она скроется из поля ее зрения. Но Таша не собиралась уходить домой. Когда Стелла вылетела на улицу, Таша стояла на крыльце справа от входа, зажатой между пальцев дымящейся сигаретой. Стелла сначала даже растерялась, словно ее застали врасплох во время слежки, что мгновенно обнулило ее шансы на этот вечер стать профессиональным шпионом. Они встретились взглядами, и Таша выдохнула куда-то вниз, под ноги, тонкую струйку дыма. Ее дочь курила. Таша была слишком взрослой, чтобы прятаться от матери за углами или незаметно выбрасывать сигарету за спину. Поэтому она просто продолжала курить. Этот факт резанул Стеллу по сердцу. Она лицезрела еще одно доказательство того, что ее дети выросли, несмотря на то, что ее не было рядом. «Когда ты начала курить?» — посмотрела на сигарету в руках Таши Стелла. «Студенткой». Могло бы показаться, что Таша ответила безэмоционально, но это было не так. «Будешь?» Таша протянула собеседнице раскрытую упаковку сигарет. Аккуратно вытащив одну сигарету, Стелла начала ее медленно крутить между большими и указательными пальцами обеих рук. То, как Стелла внимательно рассматривает предмет в своих руках, выдало ее в глазах ее дочери. Таша сразу поняла, что за последние десятилетия ее мать, несмотря на всю силу пережитой ею боли, так и не стала курящей. Встряхнув плечами, что для Стеллы осталось незамеченным, Таша не предложила ей огня. Она понимала, что Стелле он был незачем. Прохладный ветер залетел под приподнятый ворот плаща Таши, и она слегка приподняла плечи, чтобы прикрыть обнаженную шею, после чего сделала очередную затяжку. Последние пару дней погода не радовала теплом. Словно осень поменялась местами с весной. Совершенно неожиданно для себя начала разговор первой Таша. Подождав несколько секунд, Стелла наконец оторвала взгляд от белоснежной сигареты в своих руках и посмотрела на красивый, такой родной, одновременно чужой, профиль дочери. «О чем ты думаешь, когда куришь?» С неподдельным любопытством поинтересовалась она. На сей раз немного помолчала Таша. «В последнее время мучаюсь тем, что не отличила Беллу от тебя и наоборот», сдвинув брови, наконец произнесла Таша. Стелла хотела что-то ей ответить, но Таша вдруг продолжила. «Из-за этого наша семья прошла через немыслимые муки. Особенно отец. Джереми, кстати, в какой-то момент понял, что за рулем находилась не ты, а Белла. Вскоре после него это понял и Хьюи, хотя после десятилетней комы и забыв об этом. Наверняка потому, что узнал Беллу слишком поздно, буквально за мгновение до столкновения. В той машине все знали, что тебя в ней нет, кроме меня». Стелле было невыносимо слышать боль в словах Таши, поэтому она все же решила перебить ее, такую узнаваемо взрослую, такую уверенную и сильную женщину. «Ты в этом не виновата». Стелла едва не умоляла дочь в ее невинности, неосознанно пытаясь успокоить не ее, а именно себя. «Ты ни в чем не виновата». Это был выбор Беллы, так? Не поворачивая головы, Таша покосилась на мать взглядом. «Так», — уверенно кивнула Стелла. «Ты ведь не понаслышке знаешь о связи близнецов. Родерик мне все рассказал. Связь близняшек зачастую бывает убийственной, ведь Миша тебя убивала образом своей жизни». Стелла замолчала, но лишь на секунду. «Моя же сестра спасла мою жизнь ценой собственной. Вот только я не уверена, что достойна подобной жертвы. И еще я не уверена, что из жертвы Изабеллы для меня получилось спасение. Осознание того, что за эти годы произошло с моими детьми, того, что Энтони и Джереми больше нет, Миша находится в лечебнице, а Хьюи проспал целую жизнь и проснулся лишь пару месяцев назад, могло бы меня убивать. Но почему-то не убивает. Я словно начинаю очередную жизнь под тусклым колпаком. Я спокойно принимаю те жизненные пути, которые выбрали мои дети, в том числе и оборвавшиеся пути некоторых из них. С излишней самоуверенностью считаю, что смогу помочь Мише всем, чем только сумею, недоумевая от наличия у себя внуков. Но я словно зациклена на твоем отце. Я не могу от него оторваться, и это делает меня тупой, словно я сточившийся нож, а не мать семейства. Мне не так больно от потери детей и их личных потерь, как больно от осознания того, что пришлось пережить этому мужчине. Но ведь так не должно быть. На сей раз было время перебивать Таше. До сих пор она молча курила, но, видя, как ее мать все больше запутывается в терниях собственных мыслей, она не смогла не вмешаться. «Белла знала, ради кого и ради чего приносила себя в жертву», — прищурилась девушка. «Ваши дети уже выросли, у некоторых из них уже есть свои дети. Если что-то теперь имеет значение, так это только вы с отцом». «Думаешь, Изабелла это предвидела?» — Таша пожала плечами. «Ты ведь не понаслышке знаешь о связи близнецов?» Стелла внимательно посмотрела на свою собеседницу. Таша, самая младшая из ее детей, рожденная третьей в тройне, переняла от своей прабабки нечто большее, чем Стелла могла бы осознать. Амелия заметила это за девочкой еще в детстве. Теперь Стелла помнила даже это. Но вспомнила она об этом лишь потому, что в этот самый момент Таша ее спровоцировала.